Княгиня Бельская оказалась моложавой дамой лет 50, чье лицо и фигура еще сохраняли следы былой красоты. «Приветствую вас в моем замке, лэр. И я счастлив лицезреть сиятельную княгиню. Однако простите, но я нахожусь в некотором недоумении. Чем я обязан вашему приглашению?» Княгиня внимательно взглянула на него. «Одному очень печальному обстоятельству. Я остро нуждаюсь в вашей помощи. Но, как мне кажется, не стоит вести серьезные разговоры на пустой желудок. Прошу к столу». Дважды уговаривать Олега не пришлось. Тем более, что от стола шли настолько аппетитные запахи, что удержаться не было никакой возможности. Завтрак проходил в молчании. Через 40 минут Олег вздохом оторвался от очередного блюда. Вкус предложенных явств вполне удовлетворил бы самого взыскательного гурмана, но, к сожалению, в него просто больше не влезало. Откинувшись на спинку стула, он устремил на княгиню внимательный взгляд, показывая, что вполне сыт и готов к серьезным разговорам. Женщина, за все это время не съевшая ни кусочка, тяжело вздохнула. «Я весь внимание», — мягко поторопил ее Олег. «Не знаю даже, с чего начать. Вы видели мое объявление? Там, в трактире?» «Да», — Олег насторожился. «И что вы об этом думаете?» «Сумма, предложенная вами, выглядит очень привлекательно. Однако мне сказали, что под неклассифицированной нежитью вы имеете в виду высшего вампира. Это так?» «Да». «В таком случае вы могли бы предлагать хоть 10 000. Мертвецам деньги все равно не нужны. Скажите, вы так не любите всех охотников, или только я почему-то удостоился вашей неприязни?» «Почему вы решили, что я питаю неприязнь к охотникам вообще или к вам в частности?» «Ваше предложение попытаться убить высшего вампира, по-моему, вполне подтверждает мое предположение. Ведь это работа для боевого мага, а никак не для простого охотника». «В принципе, вы почти правы. Просто вам неизвестно одно весьма важное обстоятельство. 2500 я предлагала потому, что именно эту сумму я могу сейчас высвободить без серьезного урона для дел. А что касается охотников, то ваша судьба мне, в общем-то, безразлична. Мне нужно спасти моего сына. Единственный способ спасти избранного – это освободить его от избравшего его вампира до наступления полнолуния. А единственный известный мне способ освободиться от этой твари – прибить ее ко всем чертям!» Последние слова она почти выкрикнула в лицо Олегу. «И вот для этого мне и нужен охотник!» Неожиданно спокойно, вновь полным достоинства голосом, заключила княгиня. Ваша светлость, я, конечно, понимаю ваши чувства, но не могли бы вы объяснять несколько большими подробностями и меньшей экспрессивностью?» «Пожалуйста». Неподалеку от этого села находится один из старых форпостов Темной Империи. В свое время армии Светлого Союза не стали его разрушать, поскольку это заняло бы много времени и сил, удовлетворившись тем, что выбили оттуда врага. Вскоре после ухода армий там устроила свое гнездилище нечисть. Не так давно там же поселились новые жильцы. Черная башня стала обиталищем вампиров. Я, естественно, сразу же наняла крупную команду опытных охотников. Некоторое время они выбивали тварей в деревне, потом решились на рейд в башню. Вернулись лишь двое. Они рассказали, что им удалось уничтожить вампиров, но их повелительницей оказалась высшая. Противопоставить ей охотникам было нечего, поэтому они предприняли воинский маневр под условным названием «Спешная ретирада». Однако уйти из башни удалось только троим. Выбравшись на солнце, они сочли себя в безопасности. Это заблуждение стоило жизни еще одному из них.